Кризис режима Никиты Сергеевича Хрущева. Осенью 1961 года Хрущеву предстояло делать отчетный доклад на очередном 22-м съезде КПСС. И неудачи сельского хозяйства вызывали у него тревогу. Было решено провести, в частности, реорганизацию союзного и республиканских министерств сельского хозяйства. Эти министерства освобождались от обязанностей оперативного руководства и планирования сельскохозяйственного производства, финансирования и снабжения деревни техникой. Главной задачей министерств становилось научное руководство, распространение передового опыта, селекция, семеноводство, племенное дело и издание сельскохозяйственной литературы. Новым министром сельского хозяйства СССР стал теперь Ольшанский, один из ближайших приверженцев Лысенко. Прежний министр Мацкевич потерял многолетнее расположение Хрущева и был назначен председателем Целиноградского краисполкома в Казахстане. Все министерства сельского хозяйства должны были в срочном порядке переехать из Москвы и столиц союзных республик в какой-либо из пригородных совхозов, чтобы сотрудники могли проверять свои научные рекомендации на практике. Такое решение, конечно, мало обрадовало работников министерств. Они продолжали жить на своих городских квартирах, и на работу их доставлял специальный автобус. Нелегко приходилось и посетителям министерств, а тем более командированным. Первые месяцы 1961 года Хрущев посвятил поездке по стране в сопровождении Воронова и Полянского. Он побывал на Украине, в Ростовской области, в Грузии, в Воронежской области, в Свердловске, Кургане и Новосибирске. И почти везде проводил совещания работников сельского хозяйства. В марте Хрущев посетил Алма-Ату и районы целинных земель. Неудачи на Земле в некоторой степени компенсировались успехами в космосе. Еще в мае 1960 года на орбиту вокруг Земли был выведен спутник весом 4,5 тонны для отработки возможного запуска человека в космос. В августе 1960 года удалось возвратить на Землю особую капсулу-аппарат с двумя собачками на борту. В декабре этот эксперимент повторился также удачно. Королев доложил Хрущеву о готовности полета человека в космическое пространство. Небольшая группа отобранных летчиков уже давно проходила для этого специальную подготовку. В начале 1961 года вес кораблей-спутников увеличился до 6,5 тонн. Все говорило о том, что полет человека в космос – дело близкого будущего. Известие о полете Гагарина мгновенно распространилось по всему миру. Во многих учреждениях Москвы работа прекратилась, и все служащие слушали по радио сообщения о полете советского космонавта. Корабль-спутник пролетел над Латинской Америкой, Африкой, и, наконец, сообщение об успешном приземлении. Гагарин докладывает по телефону Хрущеву об успешном окончании полета. 14 апреля Москва торжественно встречала Юрия Гагарина. Хрущев и члены руководства встретили героя на аэродроме и проследовали в Кремль в открытых машинах. На Красной площади состоялся грандиозный митинг. Демонстранты приветствовали Гагарина и Хрущева, Но советские люди не знали имен тех, кто создал и запустил в космос первые спутники и космические корабли. Только через несколько лет из опубликованного некролога мы узнали, что главным конструктором космических ракет был академик Королёв. Практика засекречивания многих выдающихся ученых, инженеров и конструкторов сохранялась и при Хрущеве. Летом 1961 года газеты опубликовали для обсуждения проект новой программы КПСС. Известно, что на протяжении 20-50-х годов у партии не имелось строгой программы, ее заменяли решения пленумов и съездов. В нашу задачу не входит анализ основных положений программы КПСС. Нельзя не отметить, однако, прожектерский характер многих ее положений, в которых чувствовался почерк Никиты Сергеевича. Напомним, к примеру, демагогический лозунг «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Помнится, в середине 1960 года я присутствовал на общегородском совещании идеологических работников во Дворце спорта в Москве. Доклад делал заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС Ильичев. После выступления он отвечал на многочисленные вопросы. Одна из записок гласила: «Товарищ Ильичев, не можете ли вы сказать, за сколько лет в СССР будет построен коммунизм?» В аудитории раздался общий смех. Также, улыбаясь, Ильичев ответил, что к подобным вопросам нельзя подходить столь упрощенно, и что никто не может указать конкретных сроков построения коммунизма. Может быть, для этого потребуется 40 или 50 лет, но может быть и значительно больше. Однако прошел всего один год, и мы узнали конкретный срок построения в основном коммунизма, к 1980 году. И Ильичев стал теперь одним из активных пропагандистов этого тезиса. В соответствии с такой установкой программа КПСС содержала конкретные контрольные задания по экономическому развитию СССР на ближайшие 10 и 20 лет. Предполагалось, что ежегодный прирост производства в стране сохранится на уровне не ниже 10% в год, и что СССР уже в 1970 году перегонит Соединенные Штаты не только по воловому производству, но и по производству на душу населения. Всем гражданам страны будет обеспечен материальный достаток, все они получат благоустроенные жилища, все колхозы и совхозы станут высокопроизводительными и будут получать большие доходы, исчезнет тяжелый физический труд и так далее. Что касается 70-х годов, то тут составители программы проявляли особую щедрость. К 1980 году наше общество должно стать в основном коммунистическим и перейти к распределению по потребности. В программе содержались задания по производству электроэнергии, стали, нефти, угля, минеральных удобрений, тканей, обуви, мяса и зерна, а также других продуктов на 1980 год. Эти задания в 5, 6, а то и в 9-10 раз превышали достигнутые в 1960 году уровни производства. Публикация нового проекта программы КПСС не вызвала, однако, особого воодушевления в стране. Большинство людей думали в первую очередь о реальных трудностях настоящего времени, а не о громадных цифрах и успехах отдаленного будущего. Отношения между СССР и Соединенными Штатами Америки продолжали ухудшаться, главным образом из-за ситуации в Карибском бассейне и в Германии. Соединенные Штаты не ограничились разрывом дипломатических и торговых отношений с Кубой, но продолжали в глубокой тайне готовить интервенцию. Напряжение нарастало. Над советскими кораблями, идущими в Гавану, все чаще проносились на малой высоте американские истребители. Вторая годовщина кубинской революции сопровождалась необычным военным парадом. Через Гавану 7 часов шли отряды повстанческой армии и народной милиции. 1 января 1961 года принял присягу президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди, одержавший на выборах победу над Ричардом Никсоном. Кеннеди не отменил готовящейся против Кубы военной операции, хотя и существенно сократил американскую поддержку Гусанос. Вторжение на Кубу началось в день рождения Хрущева, 17 апреля 1961 года. Отряды кубинских эмигрантов высадились на Плайо Хирон. Силы вторжения численностью около 1500 человек захватили часть прибрежной территории, но не смогли продвинуться вглубь острова. Некоторые из десантных кораблей затонули, наткнувшись на прибрежные рифы. Операция началась ночью, но уже утром обстановка в районе плацдарма оказалась совсем не такой, какую планировали эксперты из Пентагона. Завязались бои, которыми с кубинской стороны руководил лично Фидель Кастро. Советское правительство немедленно опубликовало специальное заявление, заверяя Кубу в своей помощи и поддержке. Одновременно Хрущев направил личное послание Джону Кеннеди. Но кампания протеста против вторжения на Кубу не успела набрать силу, так же, как не успели поддержать авангард Гусанос другие батальоны, проходившие подготовку, главным образом в Никарагуа. К 20 апреля силы вторжения потерпели полное поражение, и отряды Кастро взяли под свой контроль последние опорные пункты противника. Расчет Центрального разведывательного управления на нестабильность нового кубинского режима оказался несостоятельным. Неудавшаяся интервенция обострила враждебность Соединенных Штатов Америки к Кубе и, напротив, сблизила Гавану с Москвой. На Кубе появились советские военные специалисты. Провал американских планов на Кубе совпал с поражением проамериканских правых сил в Лаосе, возглавляемых генералом Носаваном. Едва удерживалось у власти и прозападное правительство Нгодиньема в Южном Вьетнаме. Все это нервировало Вашингтон. Американские политики не привыкли отступать, спокойно смирясь с уменьшением своего влияния в мире. Приходилось, однако, считаться не только с быстрым ростом национально-освободительного движения в Азии, Африке и Латинской Америке, но и с тем фактом, что Советский Союз увеличивал свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет, способных доставить ядерное оружие к любому месту на Земле. Создав ранее сеть военных баз вокруг Советского Союза, американские стратеги могли планировать нанесение удара по основным центрам СССР и его союзников, не опасаясь ответного удара. Теперь этой неуязвимости приходил конец. Более того, американским лидерам приходилось считаться не только с возможностью образования коммунистических режимов в Азии, Африке и Латинской Америке, но и с возможностью создания там опорных пунктов и военных баз СССР. Одна мысль об этом казалась невыносимой. Никита Сергеевич Хрущев работал весной 1961 года с обычной интенсивностью. В мае он принял в Кремле бельгийскую торговую делегацию, делегацию кубинской молодежи, а затем египетских парламентариев, возглавляемых Анваром Садатом. Затем Хрущев вылетел в Ереван, чтобы принять участие в праздновании 40-летия Советской Армении. Хрущев никогда не был в Армении и внимательно знакомился с достопримечательностями этой горной республики. Через несколько дней Хрущев прибыл в Тбилиси, где отмечалось 40-летие Советской Грузии. А в это время в Вашингтоне Джон Кеннеди проводит одно за другим совещание своих ближайших помощников, чтобы определить главные контуры внешней политики новой администрации Соединенных Штатов Америки. Американская печать уделяла много внимания альтернативам внешней политики Соединенных Штатов. Хрущев с большим вниманием читал главные из опубликованных статей, особенно выделяя таких обозревателей и аналитиков, как Липман и Рестон. Некоторые из их работ по личному распоряжению Хрущева были опубликованы в «Правде». Так, например, 5 мая, в день печати, «Правда» напечатала две статьи Рестона из «Нью-Йорк Таймс» с оговоркой, что редакция, разумеется, не может согласиться с рядом высказываний Рестона. В «Правде» можно было прочесть. Президент не может просто стоять в стороне и после Кубы игнорировать Лаос. Ведь он человек. Кеннеди не только умный человек с аналитическим складом ума, окончивший Гарвардский университет, но и задиристый ирландец и политический деятель, и его друзья в Конгрессе, а также люди, присылающие ему письма со всей страны, требуют того, чтобы он действовал. Инициатива в руках Хрущева. Он застал нас врасплох в Лаосе и выставил в смешном виде на Кубе. Франция воюет с мятежниками, а весь Запад выглядит несколько сентиментально и немного глупо. Естественно, что Хрущев хотел бы воспользоваться своим преимуществом. Беда только в том, что Гитлер тоже так думал. Рейн, Австрия, Данциг и Чехословакия – все шло для него хорошо, пока не погасли огни. Хрущев, быть может, не будет испытывать свое счастье таким образом. Но все-таки он может пойти на это. Здесь-то и кроется опасность. Хотя на Кеннеди и оказывалось сильное давление, он не спешил принимать вызов в невыгодных условиях. Он решил вначале просто познакомиться со своим противником и предложил провести встречу с Хрущевым в одной из нейтральных стран. Хрущев принял это предложение, и вскоре все узнали, что встреча состоится в Вене 3-4 июня 1961 года. Никита Сергеевич Хрущев выехал из Москвы поездом 27 мая. Два дня провел на Украине, в Киеве и в Каневе у могилы Тараса Шевченко. Затем в Словакии Хрущев встретился с президентом ЧССР Новотным. 2 июня Хрущев прибыл в Вену. Но и Кеннеди выехал в Европу в конце мая. В Париже он долго беседовал с Де Голлем, а в Лондоне с Макмиллоном. 3 июня произошла первая встреча Хрущева с Кеннеди. Журналисты Литошко и Подключников писали в эти дни. Нельзя закрывать глаза на трудность и сложность происходящей сейчас в Вене беседы. Ее участники – люди разного склада, ума, убеждений, воспитания и традиций. С одной стороны, сын рабочего и сам рабочий, закаленный в боях революционер, убежденный коммунист, неутомимый борец за мир и дружбу между народами, руководитель могучей социалистической державы. С другой – сын миллионера и сам миллионер, набожный католик, человек, выражающий интересы своего класса, защищающий политику самой большой страны капиталистического мира. В течение 3 июня и на следующий день Хрущев и Кеннеди встречались несколько раз. Контакты не носили характера формальных переговоров, и по их окончании не было опубликовано никаких соглашений или коммюнике. Однако и Хрущев, и Кеннеди говорили позже, что венские свидания протекали в атмосфере доброжелательности, при которой оба государственных руководителя откровенно, но вежливо изложили свои точки зрения. В свете последующих событий можно, однако, утверждать, что Хрущев и Кеннеди не слишком хорошо поняли друг друга. Каждый из них недооценил противника. Лучшее знание пришло не из вежливых бесед в Вене, а в ходе двух крупных международных кризисов – берлинского в 1961 году и кубинского в 1962. Германский и более узко берлинский вопрос являлись одной из главных тем на Венской встрече. Кеннеди постарался со всей определенностью разъяснить Хрущеву, что безопасность Запада связана с безопасностью Федеративной Республики Германии и Западного Берлина, с присутствием Запада в Берлине и свободным доступом в этот город. Это, заявил Кеннеди, наше право, а не молчаливое согласие, и мы полны решимости сохранить это право при любом риске. Но не прошло и двух месяцев после встречи в Вене, как разразился острый кризис, получивший название берлинского. Новый кризис не был случайным. Известно, что мирного договора с Германией не существовало. И новые западные границы СССР, Польши и Чехословакии не имели поэтому достаточно прочной юридической основы. Возникшие на немецкой земле два государства, ФРГ и ГДР, не входили еще в Организацию Объединенных Наций и враждовали друг с другом. ФРГ стала активным участником военного блока НАТО, тогда как ГДР вошла в военную организацию Варшавского договора. Советский Союз имел дипломатические отношения с ФРГ, но западные страны отказывались установить дипломатические отношения с Германской Демократической Республикой. Правящая партия ФРГ, Христианско-Демократический Союз, не признавала новых германских границ и отказывалась установить нормальные дипломатические отношения с ГДР. Но, несмотря на враждебные отношения, между ФРГ и ГДР не существовало обычной государственной границы, а имелась секторальная граница, установленная в 1945 году союзниками при разделении страны на зоны оккупации. Эти границы не служили препятствием для передвижения немцев из одной Германии в другую. Чисто символическими являлись и границы между Западным и Восточным Берлином. Город имел единую систему транспорта и единое коммунальное хозяйство. Многие граждане Восточного Берлина работали в Западном и наоборот. Для перехода из одной части Берлина в другую не требовалось никаких документов. Сложившееся положение создавало больше трудностей для Восточной, чем для Западной Германии. Восточная Германия и в прошлом была менее развитой в экономическом отношении. Эта часть страны сильно пострадала от военных действий и от репарационных платежей. Общий уровень жизни в ГДР был ниже, чем в ФРГ. С востока на запад уходили бывшие промышленники, крупные и средние землевладельцы, богатые крестьяне, недовольные происходящими в ГДР социальными преобразованиями. Как и в других социалистических государствах, в ГДР существовали низкие розничные цены на основные продукты потребления. Многие жители ФРГ считали выгодным для себя покупать эти товары в ГДР. Особенно много покупок такого рода делали жители Западного Берлина. Так как низкие цены на потребительские товары субсидировались из государственного бюджета, экономика ГДР терпела на этом большие убытки. По подсчетам экономистов, общие потери ГДР от существования открытых границ составляли до 15 миллиардов марок в год.